Братья и сестры, хочу вместе с вами сказать сегодня. Слава нашему Господу! Слава Иисусу! Потому что Он наш Спаситель, и Он дал нам ум Христов, когда мы можем сегодня говорить о таких вещах, для которого человеку, кто не знает Господа, это будет как безумие. Но мы можем сегодня рассуждать о тех вещах, которые связаны с нашей будущностью, с тем, как нам лучше служить нашему Господу. И вы знаете, друзья, мы должны сегодня понимать, что мы призваны к тому, чтобы сегодня вот это вернейшее пророческое слово, которое мы имеем, стало для нас тем, во что мы вникаем, что может нас менять сегодня. Сегодня ни один человек на земле не может сказать, что он знает, понимает на 100% каждое место этой великой книги. Сегодня эта книга, она открывается только тем людям, которые вникают в нее, которые нуждаются в Боге, которые хотят познать путь Господень. Бог им открывает. И открывает, и это как откровение приходит в их жизнь. Они переживают великие благословения. И они продолжают изучать эту книгу, которая говорит и свидетельствует о Сыне Божьем Иисусе Христе. Слава нашему Господу! Сегодня многие люди остановились. Сегодня многие люди говорят, мы не хотим изучать эту книгу. Я говорил недавно с одним христианином, и мы заварили, и такой был вопрос, что многие понимают эту книгу не одинаково, даже противоположно иногда. Хорошие христиане, но они смотрят и по-разному понимают некоторые места Священного Писания. Этот брат так воскликнул и сказал, вот этом-то и проблема. Понимаю так, как написано. Если бы это было так. Если бы это было так просто, понимать эту книгу, как написано. Но это неправда. Потому что, когда мы читаем, друзья, Библию, каждое место Священного Писания, чтобы его понять, нужно посмотреть, в каком контексте оно расположено. Что говорится сверху, что говорится снизу. Есть много мест Священного Писания, если ты прочитаешь его, но не прочитаешь что сверху, что снизу, ты будешь неправильно его разъяснять. Мы должны знать культуру тех народов, ту историю тех народов, которые жили в то время, когда это слово обращалось к ним, но не к нам. Мы должны понимать, мы должны, возможно, знать, даже иметь несколько переводов, чтобы увидеть, какие возможные переводы могут быть этого слова или места. Мы должны изучать это слово. Мы должны изучать, чтобы сегодня нам оказаться те людьми, которые действительно ищут истины. И Господь будет нам открывать это слово. И вы знаете, сегодня Бог желает также, чтобы это слово меняло нас, чтобы мы были готовы меняться. Вы знаете, я в своей жизни, когда я пошел за Господом, я многое поменял в своем мировоззрении. Я был наставлен в одном учении, я так понимал, но когда я начал изучать Слово Божие, то в определенный момент мое мнение поменялось, я начал проповедовать по-другому. Но потом, когда еще больше вникал в Слово Божие, Господь еще коснулся меня и показал правильный, более правильный путь. Я сказал, Господь, я готов поменяться. Я готов понимать так, как Ты показываешь, как я вижу, как сегодня открывает это Слово мне. Я готов. Потому что я хочу правильно понимать и правильно учить. Я готов меняться. Я готов, если Ты, Господь, откроешь и покажешь мне лучший путь. Поэтому сегодня, друзья, давайте будем готовы. Никогда не думайте, что мне уже нечего учиться. Никогда не думайте, что я все знаю. И я об этом не думаю никогда. Я готов сегодня быть открытым. Мое сердце открыто. Господи, учи меня. Господь, покажи мне путь совершеннейший. Как мне сегодня познать Тебя лучше? Как мне сегодня Тебе служить лучше? Как мне сегодня быть святым пред лицом Твоим? Что мне нужно? И вы знаете, друзья, мы в прошлый раз в субботу, я продолжу мою проповедь, говорили о той Ладикийской церкви, которая говорит о том, что это была церковь, но они были теплые. Они уже не были горячие, они уже не были холодные, они уже были теплые христиане. Это самое плохое состояние, потому что там, где тепло, там самое лучшее спать. Если сильно горячо, ты не заснешь, потому что жарко, ты не можешь спать. Там, где холодно, ты будешь труситься, тоже плохо спать. Но когда там теплое место, там очень хорошо заснуть. Там прямо глаза смыкаются, и тебе хочется спать. И мы видим, та Ладикийская церковь, христиане, они попали в такое положение. И мы видим, Господь, Он им советует. Он хочет исправить их. Он хочет дать им совет, чтобы эти христиане могли перейти из теплого состояния и опять возгореться к Господу. Я хочу вас спросить сегодня, что такое гореть Господу? Что такое, когда христианин горит Господу? Что это? Это прежде всего, друзья, жажда. Это прежде всего жажда. Это когда он чувствует себя всегда, что ему не достает Господа. Когда он чувствует себя всегда нищим, ему хочется обогатиться Богом. Блаженные нищие духом, говорил Христос. Блаженные нищие духом. Мы думаем, кто такой нищий духом? Может, это какой-то смиренный человек? Может, это какой-то, может, у него богатства нет? Написание: нищий духом, он нуждается в Иисусе, он жаждет, он устремился к чему-то, к Божьему, ему не достает, он прилагает усилия, ему что-то нужно взять от Господа. Он прилагает усилия, он прилагает усилия. И вот мы видим, что, когда мы читаем это в Ладикийской церкви, там говорится о том, он советует: советую тебе купить у меня. То есть заработай, приложи усилия, и я тебе дам золото огнем очищенное. Вот сегодня будет проповедь, как стать горячим христианином. Что нужно для того, чтобы нам возгореться к Господу, чтобы получить золото огнем очищенное, чтобы нам обогатиться. Мы сегодня многие говорим, друзья, о том, что нам нужно быть святыми, что нам нужно исполнять заповеди Божьи. Но вы знаете, этого недостаточно. Недостаточно знать заповеди Божьи. Даже недостаточно приложить усилия, чтобы их исполнять. Потому что, когда ты прилагаешь усилия исполнять заповеди Божьи, ты находишь часто, что ты не имеешь силы. Господь сегодня говорит тебе и мне: да, мы должны прилагать усилия. Да, мы должны стараться. Но это еще не то, что ты получишь то, что ожидает Господь. С другой стороны, Господь говорит тебе и мне: тебе нужно что-то получить от Господа, чтобы твои усилия, они были не напрасны, чтобы ты увидел победу своей жизни, чтобы ты мог победить грех, чтобы ты сегодня стал жить более свяче. Недостаточно усилия, недостаточно просьбы, тебе нужно что-то еще, золото огнем очищенное. Я хочу, друзья, сегодня эту проповедь посвятить именно тому, что нам сегодня недостает, и что мы должны сегодня особо возжаждать, чтобы сам Иисус нам дал то средство, которое поможет нам победить грех нашей жизни. Мы видим, что Писание говорит, что несмотря на то, что мы не можем быть такими же совершенными, как Христос в этой жизни, и это правда, мы все много согрешаем. Писание также говорит о том, что человек, который возрастает в Боге, который имеет все необходимое от Господа, он получает, он может жить достойной жизнью пред Господом. Писание говорит: всякий рожденный от Бога, он что? Не грешит. Не грешит. Потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Писание говорит, что рожденный от Бога, он хранит себя, да? И дьявол не прикасается к ним. Мы видим, Писание говорит, что грех не должен над вами царствовать, потому что вы уже не под законом, а под благодатью. Мы видим, многие места Священного Писания говорит, что христианин, который понял, который увидел и узнал, что ему нужно просить у Господа, к чему стремиться, он что-то получает от Бога, и тогда он может в своей жизни в общих чертах победить грех, не дать ему царствовать над собою. Это не говорит о том, что ты не будешь совсем грешить, но ты сможешь во многих областях своей жизни контролировать свою жизнь и не дашь возможности греху сплести гнездо на твоей голове, чтобы он поработил тебя, чтобы ты слушал его, чтобы ты сдался и грешил непрестанно в своей жизни. Писание говорит, христианин, Бог дает ему силу, и Бог хочет, чтобы христианин был готов противостоять греху и в борьбе побеждать грех, становиться лучше, свяче. Это не говорит о том, что не будешь грешить. Это не говорит о том, чтобы не надо будет тебе каяться, и что ты когда-то заявишь: теперь я совершенный, теперь я не грешу. Это будет ложь. Но ты сможешь чувствовать себя вполне свободным. Ты сможешь чувствовать себя вполне счастливым, потому что грех, хотя он будет наступать тебя, он будет сжимать тебя, мысли будут приходить в твою голову, потому что сатана будет пускать стрелы, но дальше они не пойдут, у тебя будет сила. Ты будешь прилагать усилия, и оно не будет напрасным, потому что ты что-то получил от Господа. Эти стрелы, они будут падать. Эти мысли, они будут приходить, и ты будешь выбрасывать из головы, и не будешь давать им развиваться, чтобы они входили в твою сущность, и чтобы они понуждали тебе делать эти греховные дела, или чтобы эта мысль приходила в твое сердце, и ты наслаждался греховной мыслью. Это, друзья, большая проблема. Мы сегодня ходим в церковь, мы сегодня молимся Господу, мы поем псалмы, мы все знаем, что мы служим Господу, мы молимся Богу. Но когда доходит момент до того, чтобы бороться с искушением нашей жизни, мы почти всегда мы не можем победить. Мы почти всегда не можем с этой мыслью своей. Приходит гнев, и мы гневаемся. Приходит какая-то ситуация, мы раздражаемся. Потом, почему, Господь? Почему все время, когда приходит какая-то ситуация конфликтная, я раздражаюсь? И почему никогда я не могу вот это свое чувство смирить, я понимаю, это плохо, это нехорошо. Ведь можно промолчать, ведь можно уйти в сторону, ведь можно просто... Но у меня нет сил. Я стараюсь, и у меня не получается. Мы часто не говорим друг другу это, нам стыдно говорить. И мы понимаем, что никто нам не поможет в этом. Мы не хотим говорить другим о своих болях, трудностях, поражениях. И самое главное, друзья, что мы часто даже не знаем, что нам надо. Что нам надо, чтобы в корне изменить эту ситуацию? Что нам надо? Кто нам предложит, проповедник, пастор? Что он нам предложит? Что нам, братья и сестры? Я уже старался, пробовал. Не получается. Приходит искушение, я кричу. Приходит искушение греховное, я не могу его выбросить из своей головы. Оно буквально заполняет меня. Вот это проблема, друзья. И поэтому Господь сегодня хочет нам указать, друзья, что нам надо. Я думаю, это очень хорошо услышать всем нам. Вы знаете, друзья, когда Христос ходил по земле, и Он встретил самарянку. И когда Он просил у нее, чтобы она дала Ему воды, то самарянка возмутилась. Она была очень удивлена, что ты, иудей, просишь у меня, чтобы я дала тебе воды. Они были очень во враждебной ситуации, и каждый считал себя праведным. Иудей считал, что они праведные, а самаряне думали, что они служат Богу. И не было среди них никакого общения. Но мы видим, Христос сказал ей такие слова. Если бы ты, самарянка, знала дар Божий, и кто тебе говорит эти слова, дай мне попить, то ты бы сама просила у него. Смотрите, если бы ты знала дар Божий, к чему я веду? Мы часто не знаем, что нам делать, кто нам поможет. Но если бы ты знала дар Божий и того, кто говорит тебе, дай мне попить, то ты бы сама просила у него. Прежде, первое, что мы должны узнать, мы должны сегодня понять, что есть дар Божий и что есть тот, который имеет это в своих руках. Если бы ты знала того, кто говорит тебе, дай мне попить, то тогда, когда мы это знаем, то мы начинаем просить. Мы начинаем просить, мы понимаем, что у того, который это имеет, он может, но ты бы сама просила у него. Что? Ты просила бы у него. И он бы дал тебе воду живую. Слава нашему Богу. И он бы дал тебе воду живую. И говорит Христос дальше. Всякий, кто будет пить эту воду, возжаждет опять. Но всякий, кто будет пить воду, которую я дам ему, не будет жаждать вовек. Но эта вода, слушайте внимательно, друзья, которую я ему дам, Христос говорит, это не Христос, это вода, которую дает Христос. Это не сам Христос. Христос дает эту воду всякому, кто будет просить. Он говорит, эта вода, если он получит ее, сделается в нем, в этом человеке, источником воды живой, текущей в жизнь вечную. Слава нашему Богу! Великое место! которая показывает тебе и мне, что если я хочу сегодня что-то достичь в Боге, я хочу сегодня быть святым пред Богом, я имею усилия, я хочу старания, Бог говорит, если ты знаешь дар Божий, если бы ты знала, и того, Иисуса, который имеет возможность помочь тебе, ты бы просила. Мы сегодня часто не просим. Нам кажется, наши способности, наше решение в боли. Мы уже долгое время христиане. Мы служим Богу по плоти. Извините меня, это слово, которое часто не хочется нам слышать. По плоти служим Богу. Оно не дает нам возможности получить то, что Господь для нас приготовил. Нам стыдно иногда приходить и идти туда, куда зовет нас Господь. Нам стыдно иногда просить. Мы не хотим прилагать усилия. Мы видим этот нейман. Это история про этого сирийского военачальника. Когда ему рассказали, где ему исцелиться, он был хороший воин, он был очень знатный, но болезнь поразила его. Это проказа. Он очень страдал от нее. Ему сказали, приди туда в Израиль, и там тебе помогут. И когда он пришел к царю, он не нашел там помощи. Пришел он туда к Елисею. Елисей говорит, иди. Окунись 7 раз. Вот тебе протекает река, там вода есть. Окунись 7 раз, и будешь здоровый. И мы видим, Нейман, он сильно разгневался. Я думал, что он подойдет, он положит руки на то место, помолится. А тут он говорит, иди, окунись 7 раз в воду, зайди и будь здоровый. Мы видим, его наполнил гнев. Что я, мальчик? Разве нету там в Сирии других рек, еще более лучших, чем эта река здесь, в Иудее? Почему он такое мне говорит? Знаете, иногда мы не хотим слушать Господа. Когда он говорит, если бы ты знал дар Божий, кто говорит тебе, говорим, нам этого не нужно. Мы уже давно верующие, мы знаем Слово Божье. У нас отцы Богу служили. Мы начинаем оправдывать себя, нашу родословную говорить, наши прошлые успехи, как Бог нас когда-то использовал, когда мы служили Ему в начале пути, когда мы горели Господу, первая любовь, Бог использовал нас. Мы это все, мы имеем экспириенс, мы так успокоили себя. Но Бог говорит, ты нищ. Ты нищий, ты ногой раздетый. О чем ты говоришь? Посмотри на свою жизнь. Посмотри, как ты падаешь каждый день. Чуть-чуть немножко тебя затронь, и все. И твое христианство кончается. Ты поступаешь, как люди этого мира. Но я тебя призвал, чтобы ты совершенствовался, чтобы ты шел к совершенству. Но ты не можешь это сделать по той причине, что твоя гордость, надмение. Ты не хочешь послужить Бога, как Нейман, он разгневался. Что ты говоришь? Пророк. Итак, первое. Мы должны сегодня понять, что есть дар Божий. И что есть тот, который дает. Дает. Кто-нибудь, друзья, верит, что есть вода живая? Ну, тут на земле, наверное, нету ее. Но мы видим, что вода такой ценный продукт питания, что те люди, которые пьют чистую воду, они меньше болеют. Мы сегодня заменили воду. Мы пьем пепси-колы, мы пьем разные напитки газированные, которые приправлены сахаром, красками. Мы пьем эти соки, которые размешаны наполовину с сахаром. Мы перестали пить воду. Мы пьем то, что не дает нам здоровья, не дает нам силу. Мы себя пересыщаем именно той жидкостью, которая не дает нам силы. Пьем не то, что Бог нам дал. Бог сказал человеку, пей воду. Воду. Бери ее из-под земли, чистую воду, пей ее. Но люди сегодня начали пить совсем другое. Они изменили все. Они уже мало пьют воды, все время пьют какие-то напитки с красителями и так далее. Поэтому, когда мы пьем чистую воду, она дает нам, друзья, здоровье и дает нам возможность жить долгую жизнь. И вот мы видим, Христос сказал, что вот кто будет просить у меня, то я дам ему воду живую. Воду живую. Вы знаете, что такая вода живая? Это благодать Господа нашего Иисуса Христа. Это ожившее Слово Божье в твоей жизни. Это Дух Святой, который должен наполнять тебя и исполнять тебя в твоей жизни. Он, когда это наполнит тебя, то Писание говорит, уже у тебя там, в твоем духе, появится маленький источник воды живой. Когда ты пришел к Господу, Господь коснулся тебя, Он родил тебя, Он наполнил тебя Духом Святым, когда Бог крестил тебя Духом Святым, и вот там появился маленький источник воды живой, текущей в жизнь вечную. Такой маленький. Но знаешь, если ты сегодня не будешь просить Бога еще, Господи, дай мне больше воды. Мы видим, Писание говорит, о жаждущие, идите все к водам и пейте. Идите все. Господь призывает, не остановись. Да, там есть маленький источник. Но если ты не будешь дальше просить Бога, чтобы Он давал тебе больше воды, этот источник быстро-быстро засорится. Засорится. Эта вода не будет уже, тебе даже хватать не будет ее. Чтобы ты сегодня мог жить той жизнью, которая дает возможность тебе быть в вечном царстве Господа Иисуса. Мало. Ты должен просить. И вот мы видим, друзья, когда в последний день праздников, пресноков, Иисус Христос был в Иерусалиме, Он вышел, Он сказал другие слова, Он сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. И как написано в Писании, кто будет веровать? Он говорит другие слова, уже немножко не такие, как Он говорил самарянке, говорит, как написано в Писании, у того из чрева, то есть тоже, вот там маленький источник был, но здесь какая-то другая ситуация. У того из чрева потекут реки воды живой. Слава нашему Богу. Где есть разница между маленьким источником, такой маленький источник у тебя там, и река воды живой, которая выходит из этого человека. Он жаждет. Он идет к Господу, он просит, ему всегда мало, он, Господи, дай мне благодать Твою. Господь, я хочу, чтобы Твоя сила, чтобы Твоя благодать, Дух Твой Святой, Он наполнял меня. Мне мало, мне не достает, я сам по себе ничтожный, все мои усилия напрасны. Я не могу победить грех, я не могу изменить мою жизнь, потому что я сам есть плотской человек. Господь, мне нужна благодать Твоя, дай мне ее. Дай мне ее. Он жаждет. Он просит. И мы видим, говорит Иисус Христос в этом месте, что такие люди, они получат внутри себя, что их чрево станет источником больших рек, живой воды, которые потекут через них. Потекут. Они будут облекаться в этой воде живой. Вы знаете, когда приезжала молодежь, я получил благословение. Когда они пели, у нас было такое прекрасное собрание, у меня такое было чувство, как бы Господь эту живую воду на нас льет, на меня. Это льет на меня эту воду. Но знаете, что обратило? Так было хорошо, приятно. Но так Дух Святой приговорил, хорошо? Я сказал, хорошо. Но как часто ты имеешь эту воду живую в твоей жизни? Ты чувствуешь себя не очень комфортно, потому что не так часто ты это имеешь. Ты не нуждаешься в этом. Пришли люди, они рассказали в Иисусе, Господь излил тут такой дождь, и Он на тебя идет, тебе так приятно, но как-то некомфортно, потому что ты не знаком с этой водой. Она тебя мочит, и ты, ну хорошо, но я обмок. Я не знаком с этой водой. Приведи меня к той реке, я убегу от нее. Я не знаком с этой водой. Вы знаете, если человеку на голову ведро воды вылить, да? Ведро воды. Вот вылейте кому-то ведро воды на голову. Это еще не означает, что этот человек научился плавать. Что он знает эту воду. Что он тот человек, который может отдаться потоку этой реки воды живой, которая может повлечь его туда, куда хочет Господь. Нам мало, друзья, когда кто-то придет, расскажет о Иисусе, и Господь так немножечко дождик польет на нас, и мы так помочились, вы знаете, очень быстро это высыхает. Мы должны искать свою жизнь. Мы должны понять, это самое главное. Советую тебе купить у меня. Купи. Приложи усилия. Вот к этому приложи усилия. Сначала. Господи, дай. Господь, у меня нету. Господь, я нуждаюсь. Мне нужна вода живая, Господь. Без этого я не могу идти за Тобой. Реки воды живой я хочу. Мне когда-то было откровение, Господь показывал мне, когда человек может быть успешным. Мне во сне был показан такой сон. Я проснулся ночью, среди ночи, и такой сон прямо стоит перед глазами. Я взял блокнотик, он до сих пор у меня есть. Я быстро его записал и лег спать дальше. Проснулся утром, взял блокнотик, прочитал. Господь, какой прекрасный сон. Знаете, был показан я. Я сижу, такой как бы помосточек, и вокруг меня много воды. Много воды. Но я сижу на этом мосточке. И вот как бы я так смотрю, выплывает такая большая, золотая, красивая рыба такая. Она такая большая, красивая, золотая. Я так руки протянул, а голос говорит: я тебе ее не могу дать сейчас. Потому что, чтобы ты взял эту рыбу, я так понял, это дар Божий. Это дар Божий, когда ты можешь служить Богу правильно. Это дар Божий, когда Бог может использовать тебя правильно. Я хочу тебе дать это. Вот эту рыбу золотую, красивую. Я хочу, я приготовил. Но ты не готов. Ты сидишь на помосточке. Тебе нужно окунуться туда, в эту воду. Тебе нужно окунуться с головою, чтобы она покрыла тебя. Чтобы ты в этой воде стал свой. Чтобы она облекла тебя. И тогда ты сможешь обладать этой рыбой. Пока твои ноги, пока ты сидишь на земле, пока твоя плоть есть твое основание, Бог не может тебе дать дар свой. Ты не сможешь им правильно употреблять. Ты не сможешь служить Господу. Ты должен узнать эту воду, полюбить ее, не просто посмотреть на нее. Окунись, облекись, пускай она покроет тебя. Встань, чтобы эта вода была для тебя такая привычная. Чтобы много воды не пугало тебя. Чтобы это стала твоя жизнь. Много благодати от Бога. Ты просил, ты работал, ты стремился, иногда трудно, ты стучал в небо. И вот Господь открыл источники небесные, и они полились на тебя. Не кто-то пришел дождиком на тебя, попырскал, окропил тебя немножко, чтобы ты чуть-чуть как бы вспомнил, что Бог есть. А тут источники небесные открылись, они льются на твою голову. И ты каждый день это чувствуешь, и уже вода тебе это не чужая. Ты привык. Ты напился. Там внутри речки воды живой выходят из тебя. И они идут и оживляют других людей. Это видение Божье, друзья. Может, вы скажете: Костя, о чем ты говоришь? Это видение Божье. Есть вода живая, которая у Иисуса. Я прибегаю к Иисусу. Что ты у Него просишь? Чтобы Он благословил мою семью, чтобы избавил меня от всяких трудностей, чтобы устроил мою жизнь. А ты просишь у Него воду живую. А я не знаю, что это такое. Как просить? Зачем? Я не верю, что вода живая есть. Написание говорит: человек горячий Богу, который горит, ему нужна вода от Бога. Ему нужна благодать, которая сделает тебя способным, чтобы ты мог служить Господу и чтобы ты мог не делать греха в своей жизни. Последнее место читаю, друзья, и немножко скажу, и пусть Бог нас благословит. Однажды Бог показал Иезекиилю, пророку Божьему, видение храма, который будет построен. Некоторые говорят, что он будет построен скоро, но я не верю, что он будет построен скоро, я верю, что он будет построен в тысячелетнем царстве, потому что я не верю, что если в этом храме сядет Антихрист, туда сможет войти Христос, потому что он еще не построен, друзья. Это мое мнение, друзья. Но этот храм будет, потому что мы видим ветхозаветные пророки, они все говорят о том и описываются у Иезекииля, какой это будет храм красивый и что там будет в этом храме. Он будет построен в свое время, друзья. Господь знает, когда. И вот мы видим, что один из мужей, посланный Господом, показал Иезекиилю красоту этого храма. Но я прочитаю, друзья, что было показано Иезекиилю. Я буду читать выборочно, друзья, 47 главы Иезекииля. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Обратите внимание, друзья, эта вода текла из-под храма, из-под жертвенника. Это вода живая, это опять духовный прообраз, что у Бога есть много живой воды, она течет, и она ждет тех людей, которые будут просить, которые будут стучать, которые поймут, что без этой воды они не могут жить и служить Господу, увидят свои проблемы, увидят все мои проблемы в том, что я не вижу нужды в этой воде. Я думаю, я богатый, я думаю, ни в чем не имею нужды, но я не вижу, что я ногой, слепой и раздетый. И вот мы видим, эта вода текла. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. Мы видим, этот человек, который вел Иезекииля, он померил 1000 локтей И начали идти по этому потоку, и мы видим, что воды было совсем мало, совсем мало. Она шла, но еще воды было слишком мало. Мы видим дальше. И еще отмерил 1000, и уже тут был, извините, я тут пропустил. И еще отмерил 1000, и повел меня по воде, воды было по колено. Потом они пошли дальше, воды стало по колено. Дальше. И еще отмерил 1000, и повел меня, воды было по поясницу. Смотрите, как ты будешь жаждать? Как ты поймешь нужду твою в живой воде, так ты будешь погружаться в благодать Божью. Может, сегодня ты стоишь еще как Нееман возле этой речки и гневаешься, что тебе говорят непонятные вещи. Но может, ты уже вошел немножечко, а Господь говорит, недостаточно. Недостаточно. Ты только почувствовал. Может, кто-то полил на тебя немножко воды, и ты почувствовал, что ты немножко вошел в этот поток. Недостаточно. Двигайся вперед. Ты еще не можешь делать дело Божье. И мы видим потом по колено, еще дальше, потом по поясницу. Казалось бы, ну куда, дальше не надо идти. Дальше будешь мочить те места, что не очень приятно здесь, и лицо. Остановиться можно, все-таки поясница. Достаточно глубоко. Но знаете, в чем проблема? Твои ноги все еще крепко держатся и прилеплены к земле. Все еще твоя плоть очень крепко. Ты раздвоенный христианин. С одной стороны благодать, с другой стороны твоя плотская натура, твои плотские возможности. Ты надеешься все еще на себя. Хоть и по поясницу. Может, все тебя уже героями считают. Через тебя Бог что-то сделал. Господи, я хочу идти дальше. Мало. Мало. Я только по поясницу вошел. Господь говорит, следуй дальше. Следуй дальше. И мы видим, и говорит дальше. И еще отмерил 1000 локтей. И уже тут был такой поток. Представьте себе. Это не стоящая вода. Это не озеро. А это был поток. Движение воды. Он говорит дальше. Через который я не мог идти. То есть, возможно, воды было уже вот такое количество. Но он почувствовал, Иезекииль, я не могу идти, потому что поток отрывает меня от земли. Он говорит дальше. Потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Какое чудное духовное положение, когда крестьянин просил воду живую. Сначала источник внутри там появился маленький, потом реки воды живой у него появились во чреве. А потом он пошел и начал идти в эту реку все глубже, глубже. А потом этот поток подхватил его, оторвались его ноги, плоть его уже все, ничего плотского нет. И он уже научился плавать. Он уже как свой в этой речке. Но поток Божий несет его туда, куда нужно, в сторону Божью. Он погружен в воду живую. Он благословенный человек. Он горячий Богу. И мы видим, что я быстро заканчиваю, потому что нет. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. Там жизнь, там исцеление. Всякое живущее существо, пресмыкающее, где войдет две струи, друзья. Слово Божье, Дух Святой, ожившее в твоей жизни, эти две струи, они входят в море. И все будет там живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода живая. Что может сегодня людей изменить? Живая вода. Имеешь ты ее? Нет. Маленький источник. Ты ничего не можешь изменить. Мне нужно в речку идти. И вот мы видим дальше. Я уже заканчиваю. И у потока по берегу его с той и другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них, вот это самое главное место из этого стиха, потому что вода для них течет из святилища. Слава нашему Богу! Почему такие красивые деревья? Почему такие листья хорошие, и плодов много, и плодоносит каждый месяц? Почему? Потому что они питаются водой, которая течет из святилища. Друзья, пусть Бог всех нас благословит. Ему слава за все. Аминь.